Следующим днем, на полдороги в Чернигов, путники свернули в лес и на одном из холмов в плотной глинистой земле вырыли яму в полтора человеческих роста глубиной. Осторожно опустили туда все еще невидимого пленника. Сверху яму закрыли жердями из растущих в низине тонких березок, присыпали все землей и аккуратно прикрыли дерном. «Живи, колдун!» — сказал над получившейся усыпальницей прощальное слово Олег, после чего путники снова выехали на проезжую дорогу. «Нехорошо как-то», — покачала головой прибрана. «Не по-людски. Получается, живьем замуровали человека». «То не человек», — поправил ее боярин Радул. «Люди путников невинных не губят. Чужое добро не отнимают, не ведут себя, как люди. Но коли он не человек, то и душу смущать нечего. Как жил, так и упокоился. Забудь!» Заехать в Чернигов боярин не дал. Свернул на объездную дорогу, махнув в сторону стольного города рукой. «Чего там не видели? Завтра в Киеве будем. Вот это град! Всем городам город. В одном святилище больше людей, нежели в Чернигове. Гимны богам поют, благовония жгут, подарки переносят. Что ни день, а у кого-то праздник. Оттого на улицах завсегда веселье. На перекрестьях идолы богов главных стоят, удачу и радость приносят. Стража, что у ворот караул держит, богаче иных князей одета. Любой боярин за честь в том карауле встать считает. В детинце, великокняжеском, пиры шумят. На них коженный день все бояре и князья окрестные сбираются. Сами пьют, едят, князю здравицы кричат. И мы на том пиру будем, это я вам, други, точно обещаю. На Днепре у города Стольного, как зимой от парусов, ладей русских и греческих, бело. Причалы на две версты вдоль берега вытянуты. Дороги все в Киеве дубом мореным вымощены, стены белокаменны. Башни иной усадьбы в ширину больше будут. Ворот одних в Киеве аж 12 штук, по 4 на каждую сторону света. Ну, если на каждую, то 16 должно быть, скромно отметил Середин. Как 16? Сбился боярин, начал загибать пальцы. Потом раздраженно махнул рукой. А что ты мне голову морочишь? На что к реке ворота делать? Обрыв там. Сажен 200 будет. Но ты же сам говорил, что на все стороны света. Так на все и есть. Куда идти можно? Тракт за Черниговым и вправду стал заметно шире и оживленнее, нежели тот, что шел от Пскова. Однако особого впечатления на Олега не произвел. Ну, встречались в час по 5-10 телег. Ну и что? Быть может, осенью, когда люди урожай собирают, да бояре повоз князю доставляют, тогда ополчение к столице собираться, тут и вправду тесно становится. Но в обычное время... Да и кому нужна дорога, если рядом катит свои волны полноводная Десна, на которой то и дело встречаются целые караваны из могучих вместительных ладей? Вечером они промчались через Соколовку. Однако боярину так не терпелось попасть в Киев, что останавливаться на постоялом дворе он не стал и повел спутников дальше. На шаг они перешли уже в сумерках, а на ночлег устраивались в полной темноте. Правда, надо отдать Радулу должное. Здешние дороги он знал отлично, и стоянку для ночевки выбрал удобную, под прикрытием кустов, в ветвях которых застревал прохладный ночной ветер. возле самой реки, с удобным спуском к водопою и широким наволоком, где лошади могли вдосталь пощипать травы. На рассвете без завтрака двинулись дальше, но уже спустя час смогли подкрепить силы в харчевне, в никак не укрепленном селении Острожек, что, судя по названию, просто обязан был иметь хоть какой-то острог. Возле Острожка имелась паромная переправа сразу из двух плотов, а потому путники самолетом перемахнули на левый берег и помчались во весь опор среди некошенных лугов и полей. 2 часа стремительного галопа, лишь иногда прерываемого рысью для отдыха скакунов, и земля вокруг начала оживать. Все больше попадалось съездов к невидимым за перелесками хуторам, видных постоялых дворов, что огораживали земли, достаточные для средней деревни. Стали встречаться и отдельные избы, поднявшиеся возле огородов со старательно вскопанными грядками. Означать все это могло лишь одно. Совсем рядом находится крупный город, за стены которого можно быстро убежать в случае военной опасности. Очень скоро впереди показались паруса, величаво передвигавшиеся над ровными просторами на фоне поросшего лесом холма. Высунулись приземистые башни с колышущимися на ветру разноцветными флажками. Боярин перешел на широкий шаг, давая коням восстановить перед отдыхом дыхание. И, наконец, перед путниками открылась река. Еще немного, и тракт растекся в обширную, плотно утоптанную площадку перед городом. Ничего, кроме разочарования от вида русской столицы, Середин не испытал. Да, конечно, стольный град был могуч. Окруженный рвом, 20 метров шириной, квадратное укрепление с несокрушимыми кирпичными башнями по углам и с башенками попроще на стенах, длина каждой из которой превышала 0,5 километра. Двойная воротная башня с подъемным мостом имела длинный свес, на котором держалось рубленное укрепление с бойницами для стрельбы вдоль стен. Вперед и сквозь пол. Десяток бородачей варяжского вида, в кольчугах и с короткими, чуть выше человека, с улицами в руках, деловито взимали плату с остановившейся перед съездом обоза в 4 телеги. Да и Днепр показался ведуну изрядно сузившимся и обмелевшим. 100 метров от берега до берега, течения почти нет. Возле причалов покачивалось полста ладей, и застить парусами всю реку им было явно не по силам. Насчет порта в 2 версты роду, мягко выражаясь, чуток преувеличил. В общем, Великий Новгород превосходил столицу по всем статьям и многократно, да, пожалуй, и Псков тоже. Детинца чего-то не видно, — чиркнул взглядом над стенами Олег. Отсюда знамо не видать, — согласился, спешиваясь боярин, и, ведя коня за собой, направился к причалам. Середин тоже спешился, отпустил гнедой подпругу. Коней было бы неплохо напоить, но удобного спуска ко рву, естественно, не имелось. У берега реки тоже все пространство занимали причалы. — Сюда, други! — позвал от одной из злодей богатырь. — Чуток еще потерпите. Ныне на месте будем. — На каком месте? — не понял Олег, но на причал все же пошел. Провел лошадей по сходне на палубу ладьи, намотал поводья на коновязь рядом с богатырским скакуном. Ладейщики забегали, отвязывая свое судно, споро сели на весла, отгребая от берега, повернули против течения, навалились. Судно неспешно двинулось вперед. «И куда мы теперь?» — не понял Середин. «В Киев», — пожал плечами боярин. «А куда же еще?» «А это тогда что?» — указал за спину ведун. «А то княжье городище!» — небрежно отмахнулся богатырь. «Левобережная крепостица, на всякий случай. Киев знамо там!» Ладья повернула, через протоку выруливая мимо поросшего вербой острова, на основное русло. И Олег, наконец, увидел настоящий Днепр, реку непомерной ширины и величавости. Вниз по течению катились корабли самых разных типов и размеров. Вверх почему-то не шел никто. Противоположный берег был коричневым от множества стоящих у причалов кораблей. Дальше, за ними, дымили трубами сотни печей, а крыш было и того больше, не одна тысяча. «Вот теперь я понимаю, что такое Киев!» — изумленно покачал головой Середин. «Махина!» «Да какой это Киев, ведун!» — хмыкнул боярин. «То подол! Кожемяки тут ремесленничают, гончары, дегтяры всякие. Торг еще здесь, на Красной площади, а Киев, вон он, наверху». Олег поднял голову в указанном направлении и увидел за густыми кронами деревьев длиннющую белую ленту со множеством зубцов. То тут, то там поблескивали позолоченные коровли богатых хором. Трепетали над шатрами башен разноцветные флаги. Не в виде символа страны, а просто красоты ради. Ползали вдоль берега сотни телег, отвозя с причалов грузы, либо доставляя на корабли купленный товар. Кто-то недовольно кричал, кто-то смеялся, кто-то пел. Это действительно был город с большой буквы. Столица. Ладья приткнулась чуть ли не к единственному свободному причалу. Путники сошли на берег и следом за боярином поднялись наверх, на нахоженную дорогу. Повернули к обширному святилищу и... Радул удивленно остановился в воротах, настороженно посмотрел направо, потом налево. В храме богов царил покой. Лишь кое-где у отдельных идолов были видны просители, но их вместе набиралось едва ли не меньше, нежели самих богов. Вдобавок, слева, сразу за воротами, воин обнаружил Перуна на кривых медных ножках. Перед богом грозы стоял обширный каменный алтарь, приличествующий разве что Сварогу. Вокруг на песке темнело обширное темное пятно. Мало того, под самым идолом белели молодыми крепкими зубами четыре человеческих черепа. От неожиданности и ужаса богатырь попятился, огляделся снова, будто надеялся, что он ошибся местом, вытащил из-за пазухи амулетку, поцеловал ее, что-то тихо бормоча, снова заглянул внутрь и тряхнул головой. «Не понимаю». Намотав на руку поводья коня, он повернул по дороге в город. В воротах на миг остановился, обнаружив вместо дружинников кое-как вооруженных подольских ополченцев. Шагнул внутрь. Глядя на его булат и воинское снаряжение, плату за вход с Радула спросить не рискнули, и с его спутников тоже. Поминутно оглядываясь, останавливаясь у различных ворот, боярин медленно двигался по городу, как бы не узнавая знакомых стен. Обещанных им песен и веселья здесь слышно не было. Пиров никто не закатывал. Дойдя до перекрестка, воин замер, глядя на низкий обгорелый пенек, вокруг которого лежали завядшие цветы. Что-то буркнул себе под нос. Рука его потянулась к голове, словно Радул собирался снять шапку, но нащупал только пыльные кудри, а потому спустил ладонь чуть ниже и снова достал амулетку, которую теперь крепко зажал в кулаке, оглянулся на Середина. — А что здесь случилось, ведун? — Пока я еще сам ничего не понимаю, — пожал плечами Олег. — Знать хотя бы, что тут было раньше. А так, поди угадай, что изменилось, что пропало, что появилось. — К детенцу надобно скакать, — неожиданно решил боярин, быстро поднялся в седло, дал шпоры, не дожидаясь спутников, и загрохотал подковами по деревянной мостовой. Догнать его удалось только на площади, полукругом раскинувшейся перед прямоугольной каменной крепостью, что вздымалась на высоту пятиэтажного дома. Окованные железными полосами ворота были заперты, никакой стражи снаружи не стояло. «Что же это здесь?» Спрыгнув на землю, богатырь застучал рукоятью плети в ворота. «Эй, есть кто? Али вымерли все?» «Чего надобно? Кто таков?» Почти сразу открылось оконце. «Передай, боярин Радул вернулся, княжье поручение с честью исполнив. Здесь ли Владимир, великий князь?» «Узнаю». Окошко закрылось. Богатырь нервно застучал плетью по сапогу, стараясь не глядеть на своих спутников. Время тянулось медленно. Наконец, закрывающее окошко доска опять сдвинулась, наружу выглянул лысый мужчина с отекшей хмурой физиономией. Однако, признав гостя, он мгновенно повеселел, лицо его расползлось в широкой улыбке. — Ты ли это, боярин? — Я, Синиус, я, — кивнул богатырь. — Чего это у вас тут такое творится? — А чего тебе надобно? — спросила радостная голова. — К князю я вернулся, Тиун. Неужели непонятно? С поручением он меня отсылал. — А это кто таковые? — Про то князь спрашивать может, но никак не ты, дворня пьяная, — начал злиться боярин. Отчего стражи ни у города, ни у детинца нет? Отчего бояре службы не несут? А ну, творяй! Голова пропала. На некоторое время повисла тишина. Богатырь опять было занес плеть, но тут внутри загрохотало, одна из створок поползла наружу, и путникам, наконец, удалось войти. Двор детинца особыми неожиданностями не удивил. Вдоль стен шли навесы для сена и скота. Слышалось фырканье лошадей из конюшни. У дальней стены возвышался на двухэтажной подклете рубленый терем в три жилья с позолоченной крышей. Русский обычай не дозволял людям жить в камне, но жить в золоте никому не возбранялось. Дворня в вышитых косоворотках приняла лошадей. «Людскую халапам покажите!» — распорядился боярин и повернулся к Тиуну. «Что-то тихо у вас тут. Но чего стоишь? Веди!» Они поднялись по резному крыльцу с красными наличниками, прошли через арочную дверь в гулкий неосвещенный зал, потом в другой, куда более крупный, и уже со стрельчатыми окнами, забранными слюдой. Тут Синеус повернул направо, откинул один из ковров, украшающих стены, и они оказались на лестнице, что вела в толще стены куда-то наверх. Слева, к удивлению ведуна, то и дело попадались бойницы. А ведь снаружи он никаких отверстий не заметил. Поднявшись метров на пять, они развернулись на тесной площадке, опять двинулись наверх. Перед толстой кованой дверцей, запертой и на внутренний, и на наружный замки, развернулись снова, и только четвертый пролет вывел их, наконец, в нижний зал терема. Здесь, под расписными потолками, похожими на крышки палевских шкатулок. Вдоль вешанных гобеленами стен стоял собранный буквой «П» и застеленный белой скатертью с расшитым краем огромный стол, способный вместить не меньше 100 человек, если особо не тесниться. Однако перед угощением сидел на высоком кресле один-единственный человек, остроносый, с курчавыми русыми волосами и небольшой клинообразной бородкой. Голову его украшала отделанная самоцветами и опущенная горностаем тюбетейка. Рубаха была ярко-красная, атласная, с широкой шитой серебром полосой на груди, в круг ворота и вдоль рукавов. В одной руке обедающий держал золотой кубок, в другой вертел с блестящим от соуса мясом, в столе торчал тонкой работы кинжал. «Здрав будь, великий князь!» — приложил руку к груди, низко поклонился боярин. Середин, удивленно приподняв брови, тоже поклонился, а рядом чуть не коснулась пола опущенной рукой прибрана. «Ты ли это, боярин Радул?» — отложил вертел Владимир. «Ты как? Зарезать меня пришел? Али слово ласковое сказать?» От такого приветствия боярин заметно вздрогнул, однако внешне никак не изменился ни лицом, ни голосом. — А пришел я, великий князь, доложиться, что исполнил я поручение твое, хотя и не без помощи сотоварища моего, ведуна Олега. Возвернули мы княжича отцу, помогли изборскому князю. «За помощь тебе от него поклон!» Боярин снова склонил свою буйную голову. «А это, князь, боярыня Прибрана, дочь боярина Зародихина из Полоцкого княжества. На тебя спросилась посмотреть, себя показать». «Ну так пусть смотрит, пока есть на кого», — разрешил Владимир. «Садитесь, коли не шутите. Откушайте с дороги. Места на всех хватит. И ты, Тим, садись. Кубок твой где? И гостям смотри, наполни. Вина налей сладкого греческого. Пусть все пробуют». Гости, проголодавшиеся с дороги, дважды себя упрашивать не заставили и быстро расселись за столом с дорогими яствами. Откушать великий князь собрался с размахом. В скатерть плотно уставляли блюда, ковши, вазы с печеными целиком лебедями, тетеревами, дорябчиками, с птичьими потрошками, с почками заячьими на вертеле, с жаворонками жареными в толстой обсыпке из сухарей, с бараньим сандриком, бараниной в полотках, свининой, карасями, солеными сморчками, кундумом, зайчатиной печеной с утками, зайчатиной заливной со спинками белорыбицы на пару, осетриной шехонской с шафраном, осетриной косячиной, щучиной свежепросоленной, сухой холодной с пескарей. Получив из рук синеуса кусок хлеба размером с тарелку, ведун растерянно замер, не зная, за что хвататься. С одной стороны, попробовать хоть немного хотелось всего. С другой, он понимал, что на все его сил не хватит. Поэтому требовалось сделать выбор. Между тем, из медного, покрытого тонкой чеканкой и финифтию, кувшина, ему в кубок налили густое и темное, похоже на деготь, но пахнущее виноградом вино. «Здрав будь на многие годы, великий князь!» — провозгласил поднявшись богатырь. «Царствуй на благо наше, во крепость земли русской, на страх врагам нашим! За тебя, Владимир Святославович!» Услышав такой тост, Олег из вежливости тоже выпрямился, выпил стоя, сел и, решительно обнажив нож, переложил себе на хлеб пару крохотных жаворонков в хрустящей корочке. Немного печеной зайчатины, капающей соусом, заливной осетрины и запеченного в сметане карася. Начал неторопливо разделывать, пальцами перекидывая небольшие ломтики в рот. Увы, вилок здесь пока еще не изобрели, а есть с ножа признак злобности. — Спасибо тебе, боярин, — откинулся на спинку кресла правитель. — Давно таких добрых слов не слышал. — Да, князь, — согласно кивнул Радул, — что это пустовато у тебя на перу. — Тион, налеем еще, — зевнул великий князь. — Да ты, я вижу, вовсе ничего про дела последние не знаешь, боярин. — А какие дела? — буркнул богатырь и впился зубами в свиной окорок. — И вправду, стало быть, не знаешь, — повторил, пригубив кубок с вином Владимир. — Неладно ныне у нас в Киеве, боярин Радул. — Ой, как неладно! По весне Перун Громобой вдруг на мать мою окрысился. Дескать, нет во мне крови княжеской. Недостоин я на столе великокняжеском сидеть. Родом якобы не вышел. И случилось так, что во гневе своем крови он затребовал человеческой, дабы за грех этот меня не карать. — Не может быть такого! — вскинулся богатырь. — Не случалось такого на Руси, чтобы жертвы людьми приносили. «Ты так громко истины сей не провозглашай, боярин», — предупредил князь, — «ибо до тебя о том же многие волхвы вещали, и каждого тем же вечером убило громом на месте, да и дома их погрели. Бус, Белояр, Ваян, нет никого более. Часто горят ныне дома в Киеве и окрест. Ох, часто! Что ни гроза, обязательно несколько полыхнет. Помост с колоколом вечевым сгорел. Огневался Перун сильно. Велеса, покровителя моего, все идолы в городе истребил, токмо в святилище один остался. Тогда лишь грохотать перестал, как двух невольников греческих ему над алтарем жизнь отдали. — Как ты мог, князь? — замер с недоеденным окороком богатырь. — Да не я это, Радул, не я! — в ярости грохнул кубком о стол правитель. — То волхв Перунов, Будимир, во имя моего избавления сделал. Проклятье! Он вскочил, пробежался вдоль стола. На дальнем конце, мимоходом, схватил деревянную палочку с нанизанным на нее мясом, кусил, нервно заходил на свободном пространстве. «Не знаю я, что творится, Радул, не ведаю. Перун огневался, кровь пьет человеческую бадьями. Уж дважды людей ему приносили, насилу утихомирили. Народ русский, киевляне, на меня волками глядят. Дескать, я за стол свой такую цену велел платить. А что не ведал я о том, не верят. Волнения уже в землях Кривичей и Вятичей случались. Насилу утихомирили. А Перун новой крови требует. На землях иных, в святилищах гребовских и рязанских, переславских и угличских. Стало быть, и там бунты случатся. Не примут русские кровавых служб, непривычны к тому. Я, грешен, на волхва зуб заимел, его в хитрости заподозрил. Однако же старейшины святилища уверили, не способен он на такое. В чарах, обрядах волховских слаб безмерно. Своей волей беды си учинить не способен. Князь махнул рукой. И где ныне волхвы эти? Всех Мара ледяная за Калинов мост увела. Ныне уж и не помыслишь, что малым волхвам неопытным Будемир еще зимой почитался. Ныне уж на стол великокняжеский пророчат его. И не подступиться к волхву, как вознесся. Еще бы! Волю Перунову вещает. Город от гнева на меня бережет. Так ведь мало того, Радул, в измене меня вдруг винить начали. Дескать, семя во мне иудейское. Ибо они родство свое не по отцу, а по матери чтут. И что ныне я волю не русскую, а иудейскую на земле отче насадить пытаюсь. Что власть тайна иудеям отдаю. Своих бояр-купцов ради них раззаряя. Вот в чем меня обвиняют. Меня! Он подскочил к столу и с грохотом упустил на него кулак. Меня, который каганату хазарскому в два похода хребет переломил и данью обложил навеки вечные. Да кто помнит сие? Что же мне? По улице бегать и каждому в ухо о походах минувших кричать. Сами не помнят. Ух! Великий князь вернулся к трону, налил себе полный кубок вина, нервно осушил. Тонкие кровавые струйки потекли по подбородку, впитываясь в бороду. И это не все еще, Радул. Бояре палачановские речи вдруг повели, что Русь киевская притесняет их, под пяту свою зажала, захватила, поработила, в черном теле держит. Откуда бред сей взялся, и вовсе помыслить не могу. Палачане, корень земли русской, Киева основатели, народ исконно русский, и вдруг себя же за чужаков держат. Прочих русских того и гляди, резать начнут. Супротив иудеев тоже разговоры нехорошие пошли, что резать их надобно, дабы на меня властью кровной своей не давили. Купцы греческие разбегаться начали. Иудеев в Киевграде, считай, нет совсем. Купцы иноземные опасаются, что за неимением жидов их грабить станут. На Подоле тотчас гомон пошел, что товары продавать некому. И опять я во всем виноват. Народ мой ныне, Радул, не поет, не веселится. Ходит хмурый, ножи точит, а на кого? И понять непосильно. Бояре от меня отвернулись. Волховы детинец стороной обходят. Горожане стражу камнями закидывать начали. Пришлось внутрь увести. Поверишь, в стольном городе своем на улице выйти опасаюсь. Я так мыслю, уж давно погнала бы меня вече, да крови боится. Я по зиме с нурманами, эстами, рядную грамоту написал на 80 сотен ратных. 30 десятков здесь, в детинце, еще 20 в городище княжьем. Коли я попытаюсь зачинщиков найти, то город ополчение поднимет, побьют варягов. Но сами будут начинать, киевляне не решаются. 5000 варягов — сила немалая. Крови прольют много. Потому и сижу я здесь, пока в звании великокняжеском. Сколько безумия сие творится станет, не ведаю. Может, и образумится Бог, а может, волх Будемир скинуть меня бояру говорит. Пока мест они крови в святилищах не принимая по весям разъехались, но могут и слово веское сказать. Я уж Гориславу в Либедь от беды отправил с девками, детьми малыми и челядью. Тут токмо малое число оставил. Да сам сижу. Ну, не бежать же со стола своего. Веришь, Радул? во всем граде Киеве один искренний друг остался, да и тот монах, византиец. — Монах? — чуть не подавился карасем Олег. — Как же монах-византиец другом стать может? Они же из-за веры нашей русской, истинной, врагами нам навеки быть зарекались. — То верно, гость дорогой, — согласился князь, переведя взгляд на ведуна. — Да только бы не с руки им ныне нас ненавидеть. Сказывали купцы наши, что в Царьград плавали. С двух сторон вороги на базилевца наседают. Из земель египетских угрожают арабы веры булгарской. С севера с болгарами у Василия спор, вот-вот сечей кончится. Боятся ныне византийцы с нами ссориться. Монах сей приезжий вроде и бога своего распятого грозился рядом с нашими в святилище поставить и слуг своих в жертву ради покоя моего отдал, дабы дети земли русской не пострадали, и слова ласковые говорит, и вино греческое носит, сколько пожелаю. И от имени базилевса в дружбе и любви клянется. Врет, — твердо ответил Олег. Коли византиец, то обязательно врет. Распятие в святилище поставил? — Нет, — покачал головой князь. — А я же говорил. Они только на словах други верные. А как дело дойдет, так за раз любые клятвы забывают. Только под себя все грести норовят. А на все остальное плевать. — Что ж ты, гость дорогой? — грозно поднялся князь. — В моем доме моих же друзей хулишь. Да грек этот единственный, кто ныне порог дома этого переступает, да помочь пытается. На первую жертву рабов своих отдал, дабы народ киевский не злить. На вторую у персов заезжих невольников чужих купил. Да только кровь их русские алтари позорит, — спокойно отметил Середин. Или, может, смерть невинных радость и покой тебе принесла? Народ ободрила? Может, бояре здравицу тебе на пиру кричать начали? Он приложил руку к уху. Не слышу. Ах ты, поганец! Выдернул из стола кинжал Владимир. Мой хлеб ешь и меня же поносишь, стража! Знаю я ныне, кто следующий к алтарю Перунову пойдет. Прости его, великий князь, не жуя проглотил кусок свинины Раду. Не со зла он, без умысла слова такие молвит. Вино твое горячее, а он с дороги уставший. Прости родича своего ради. Ведь то не я, то он из лап колдуна княжича вырывал. А ты, ведун, чего людей честных позоришь? Нечто грек добра Руси пожелать не может. Среди византийцев, слышал, тоже люди совестливые встречаются. Присоветовал бы лучше, как Перуна Громобоя успокоить. Слышал, крови человеческой тот внезапно возжелал. Вранье! Небрежно отмахнулся Середин и пододвинул к краю хлебного ломтя кусок заливного. — Что вранье? — зловеще переспросил князь. — Про требование Перуна все вранье. Ведун откусил заливное вместе с краешком хлеба. Не мог он никаких жертв себе требовать. Я наших богов, особенно после последнего похода, отлично знаю. Как нечто действительно опасное, важное для них случилось, в момент лично появились. Никаких знамений и пророчеств насылать не стали. А когда все спокойно, им до жизни человеческой вообще никакого дела нет. Разумеется, хвалу, свой адрес и жертвы получать они любят. Но ради этого лично стараться им ни к чему. Они часть своей силы волхвам доверяют. Те чудеса творят их именем, исцеляют, дожди вызывают, урожай помогает собрать. Им за то благодарность и покой. Волхвам жизнь сытая, людям тоже хорошо. Не верю я, что Перун вдруг начнет чудить, неведомо почему, на пустом месте. Жертвы требовать, что не прославят его, а только злят всех вокруг. Коли он вдруг захотел бы тебя скинуть, князь, то пришел бы и прогнал. Или убил на месте. Молнии у него, я слышал, хватает. Зачем цирк весь этот? С пуганием, слухами дурными, публичными убийствами? Нет, княже, боги так себя не ведут. Так одни люди другим умы смущают, когда открыто выступить сил нет. Божьим именем за место своего прикрываются. Были у меня такие мысли. Нормальным голосом согласился князь и вогнал нож обратно в стол. Да токмо кто перуновы громовые стрелы метать-то может? Помимо божьего промысла, еще и колдовство на этом свете существует. Пожал плечами Олег. Облака разгонять, камни головой колоть, любой смертный способен. Коли не знать, как делать, то и это за чудо сойдет. Умелый электрик громоотвод за пару часов сделать способен. Но это еще не значит, что он Перуну брат. Дождь вызвать способов есть немало. Про грозу не ведаю, но способ тоже быть должен. Ни один бог за всем сразу следить не сможет, да и не захочет. За любимчиками, бывает, еще и приглядывает, но сразу за всем. Я так и мыслю. Некий умелец грозовые камни в Киеве сделал. Это вроде громоотвода, оберега от молний, но наоборот. «Кто такой электрик?» — заинтересовался богатырь. — А как колдуна сего найти можно? — почти одновременно спросил князь. — Как найти? — задумчиво почесал в затылке Олег. — Ну, хорошо бы что-то из вещей его в руках подержать, да только молнию ведь в погребе на потом не положишь. Смотреть нужно, кому выгодно. — Выгоду кто с сего дела получил? Откинул голову на спинку кресла князь. Бояре токмо разъехались по поместьям, им проку большого нет. На Подоле раззор с разговорами иудейскими. Волхвов старших перебило всех. Какой тут прибыток? Грек двух рабов и серебра изрядно лишился. Опять же он и христиан моих уговаривает меня признавать. И к киевлянам с тем же словом не раз обращался, хотя и бит бывал. Взгляды нехорошие на себя накликают, ко мне являясь. Нет, грек и басилевс византийский на моей стороне. Значит, окромя Волхова молодого, никому выгоды от свары нет. Был он никем до весны этой, а ныне вечер на стол его пророчит, дабы и Перуна уважением таким ублажить. Вот, стало быть, из чего сердце змея-то приползла. За жертвы кровавые Будимира, стало быть, ругают. Однако же больше на меня пальцем показывают. Ведь ради моего спасения он грех на душу берет, собой жертвует. И ропот не против него, супротив меня растет. Владимир сжал кулак с такой силой, что побелели суставы. «Убить его надобно», — любезно подсказал богатырь. «Зарезать, и вся недолго». «Кому резать?» — скривился князь. «Разбежались от меня все слуги до единого. Токмо подворники, что в закупе остались, да и рык несколько, их не пошлешь». «Я зарублю предателя». Поднялся во весь свой немалый рост Раду. «Сторонников вокруг него ныне много, боярин», — покачал головой Владимир. «Один не ходит». Богатырь презрительно хмыкнул и положил ладонь на рукоять меча, размером не уступающую всей великокняжеской руке. — Верю, — взглотнул князь, — тебе одному верю, Радул. Один ты поверил мне, один ты не отвернулся. Правитель быстрым шагом устремился к богатырю и крепко его обнял, прижавшись головой к солнечному сплетению. — Не забуду, боярин. Тиун, налей нам чашу добрую. За верность, за честь воинскую. Зарезать предателя, боярин, — дело простое и приятное, — вздохнул Середин. — Да только чего ты этим добиться сможешь? Сейчас киевляне князя недолюбливают. А коли ты, кумира, их у всех на глазах в капусту пошинкуешь, так они хозяина нашего и вовсе возненавидят. — Это да, — согласился Владимир. — Покой прежний деянием таким не восстановишь. За топоры киевляне взяться могут. Но все едино. За верность твою выпить хочу. За тебя, боярин. — Дык! Одним глотком осушив кубок, сказал богатырь. — Ведон ведь верно про Перуна и богов молвил. — Надо бы на людям все это рассказать. — Как? — раздраженно рыкнул правитель. — На площади такие грамоты не зачитывают. Слушают их все в половину уха, а в другую и не внимают вовсе. Про богов и деяния их волхвы на ушко в святилищах сказывают. И не раз, и не два, а пока все до единого каждое слово не запомнят. А волхвы ныне иное молвят. Молвят, что власть княжеская от Бога, а потом у правителей русских вече должно избирать. И не само, а кого волхвы предложат. Из людей, богами отмеченных. Надо вывернуть все так, чтобы их старания стали бессмысленны. Отодвинув опустевший ломоть хлеба, Середин зевнул и погладил себя по животу. — Благодарю тебя, княже, давно меня так вкусно не потчевали. — Постой, ведун! — спохватился вдруг богатырь. — Ты ведь вроде Перуном отмечен был. Молнии, металл, шары всякие, я сам видел. Может, ты к Перуну обратишься? Послушает он тебя, ведун. Как есть, послушают. Пущай урезонивает служителей своих, пока их всех не порубил камавкам болотным. Ой, тяжело. Еще раз искренне похвалил угощение Середин. А что до Перуна, то я с самого начала сказывал. Нет богам особой печали до дел наших. Пока что-то их лично не коснется. А что молниями истуканы Велеса пожжены, то еще могли они за обиду между собой воспринять, но могли не заметить. Помнишь, как я из гор Аспида вернулся? Пока я ключ защищал, возле меня и Мара, и Перун на страже стояли, а как улеглось все, так и сгинули оба в тот же миг. Причем миг весьма неподходящий. Забыл ты, как нас с княжичем от Татей спасал. Так и здесь. Дары Перуну приносить не вредно, но рассчитывать нужно на себя. — А ну, Тиун, налей еще вина моему гостю, — присел на лавку князь. — Ты, я слышал, про старания вражьи сказывать начал, так ты продолжай. «Обломать волхвов нужно с их идеями», — с поклоном принял тяжелый золотой кубок Олег. «Я так понимаю, что наследники древних родов, много поколений, правящие в разных странах, богами отмечены. Иначе как же они так долго власть удерживают? Значит, тебе, князь, надобно жениться на какой-нибудь царевне, царице, али еще на ком-то, кто косвенно подтвердит твое княжеское величие, а заодно лишит смысла спихивать тебя с трона или убивать. Ведь жену царского рода так просто в сторонку не отодвинешь, правильно? она первым кандидатом на власть становится. Волхва вместо нее вряд ли изберут, ну, если совсем глупо себя не вести. Жена будет человеком от прежних слухов отделенным. Может подарки дарить, обещания раздавать, улыбаться всем с ласкою. Да и по совести ей первое слово. А коли сын родится, так и вовсе, на много поколений вперед святоши задвинутые окажутся. Он-то точно родовитым считаться станет. А кого бояре и вече на стол выбирать станут, ежели между наследником и неведомо кем решать? — Как тебя зовут, хитрый человече? — внезапно спросил князь. — То веду налег, княже, — громогласно объявил богатырь. — И слухов про него по Руси немало бродит. Принять его у себя и тебе не грех. — Вижу, не зря принял, — согласился Владимир, возвращаясь на трон. — И теперь имени твоего не забуду, ведун. Слова твои, вижу, дорогого стоят. Он немного помолчал, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом кивнул Синеусу. Налей гостям еще вина, Тиун. Нечего его беречь. Пока не для кого. Он выдернул из стола кинжал, вернул в ножны. Кивнул. Пожалуй, прав ты, ведун. Коли кость от глаз волховских спрятать, то и город мутить они перестанут. На меня яду вылили, но на жену знатную, на сына не смогут. Известное дело, по жене, равно как и по мужу, кровь родовитая равно считается. Чей, когда прапрадед мой Рюрик стол новгородский из рук деда своего гостомысла принимал, возразить супротив прав его никто не посмел. Супротив сына от знатной княжны возражать волхвы не посмеют. Однако же, на все это время надобно. И с выбором не ошибиться, и сватовство честь по чести провести, и сына опять же еще родить надобно. Удержусь ли так долго на одних варяжских мечах? Простите, мужи мудрые, что разговор ваш прерываю. Впервые за день подала голос Прибрана. Но заморилась я с дороги долгой. За угощение знатное спасибо. Да токмо после него глаза слипаются. Дозволят ли мне крышу сию покинуть и ночлега себе поискать? А то покамест голову некуда склонить. — Не дозволяю, — покачал головой великий князь. — Гости вы мои, посему под крышей моей останетесь. Тиун, отведи, покажи светелки, что под теремом детским. Ныне все пустые стоят. Пусть выбирают гости, кто какую пожелает.